Под крыльями авдеевского дьявола. Борис собрал деньги и исчез к какой-то бабе, мужа которой он лечил от пулевой раны, полученной при каких-то таинственных обстоятельствах. Лечил нелегально, конечно. Сельского врача здесь не было, а лагерный за связь с местным населением рисковал получить 3 года прибавки к своему сроку отсидки. Впрочем, при данных условиях прибавка срока Бориса ни в какой степени не смущала. Борис пошел и пропал. Мы с Юрой сидели молча, тупо глядя на прыгающие пламя печки. Говорить не хотелось. За окном метались снежные привидения вьюги. Где-то среди них еще, может быть, брел к своему бараку человек со сгнившими пальцами, с логикой сумасшедшего и с проницательностью одержимого. Но брел ли он к бараку или к проруби? Ему в самом деле было проще брести к проруби, и ему было бы спокойнее, что греха таить, было бы спокойнее и мне. Его сумасшедшее пророчество насчет нашего бегства, сказанное где-нибудь в другом месте, могло бы иметь для нас катастрофические последствия. Мне казалось, что на варе и шапка горит, что всякий маломальский толковый чекист должен по одним физиономиям нашим установить наши преступные наклонности к побегу. Так я думал до самого конца. Чекистскую проницательность я несколько преувеличил, но этот страх разоблачения и гибели оставался всегда. Если такую штуку мог сообразить Авдеев, то почему ее не может сообразить, скажем, Якименко? Не этим ли объясняется якименковская корректность и прочее? Дать нам возможность подготовиться, выйти и потом насмешливо сказать: «Ну что ж, поиграли довольно, пожалуйте к стенке». Ощущение почти мистической беспомощности, некоего невидимого, но весьма недреманного ока, которое, насмешливо прищурившись, не спускает с нас своего взгляда, было так реально, что я повернулся и увидел темные углы нашей избы. Но изба была пуста. Да, нервы все-таки сдают. Борис вернулся и принес 2 бутылки водки. Юра встал, зябко кутаясь в бушлат, налил в котелок воды и поставил в печку. Расстелили на полу у печки газетный лист. Борис выложил из кармана несколько соленых окуньков, полученных им на предмет санитарного исследования из посылки. Мы достали кусок сала, который был уже забронирован для побега и трогать который не следовало бы. Юра снова уселся у печки, не обращая внимания даже и на сало. Водка его вообще не интересовала. Его глаза под темной оправой очков казались проваливающимися куда-то в самую глубину черепа. «Боба?» — спросил он, не отрывая взгляда от печки. «Не мог бы ты устроить его в лазарет надолго?» «Сегодня мы приняли 17 человек с совсем отмороженными ногами», — сказал, помолчав, Борис. «Еще 5 саморубов, но тех вообще приказано не принимать и даже не перевязывать». «Как? И перевязывать нельзя?» «Нельзя, чтобы неповадно было». Мы помолчали. Борис налил 2 кружки и из вежливости предложил Юре. Юра брезгливо поморщился. «Так что же ты с этими саморубами сделал?» — сухо спросил он. «Положил в покойницкую, где ты от бама отсиживался». «И перевязал?» — продолжал допрашивать Юра. «А ты как думаешь?» «Неужели?» — с некоторым раздражением спросил Юра. «Этому Авдееву совсем уж никак нельзя помочь». «Нельзя», — категорически объявил Борис. Юра передернул плечами. «И нельзя по очень простой причине. У каждого из нас есть возможность выручить несколько человек. Не очень много, конечно. Эту ограниченную возможность мы должны использовать для тех людей, которые имеют хоть какие-нибудь шансы стать на ноги. Авдеев не имеет никаких шансов». «Тогда выходит, что вы с Ватиком глупо сделали, что вытащили его с 19-го квартала». «Это сделал не я, Ватик. Я этого Авдееву тогда в глаза не видал». «А если бы видал?» «Ничего не сделал бы. Ватик просто поддался своему мягкосердию». «Интеллигентские сопли?» — иронически переспросил я. «Именно», — отрезал Борис. Мы с Юрой переглянулись. Борис мрачно раздирал руками высохшую в ремень колючую рубежку. «Так что, наши бамовские списки, по-твоему, тоже интеллигентские сопли?» С каким-то вызовом спросил Юра. «Совершенно верно». «Ну, Боба, ты иногда такое загнешь, что слушать противно». «А ты не слушай». Юра передернул плечами и снова уставился в печку. «А можно было бы не покупать этой водки и купить Авдееву 4 кило хлеба?» «Можно было бы. Что ж, спасут его эти 4 кило». «А спасет нас эта водка?» «Мы пока нуждаемся не в спасении, а в нервах. Мои нервы хоть на одну ночь отдохнут от лагеря. Ты вот работал со списками, а я работаю с саморубами». Юра не ответил ничего. Он взял окунька и попробовал разорвать его, но в его пальцах, иссохших, как этот окунек, силы не хватило. Борис молча взял у него рыбешку и разорвал ее на мелкие клочья. Юра ответил иронически «Спасибо». Повернулся к печке и снова уставился в огонь. Несколько погодя, он спросил резко и сухо. «Так все-таки, почему же бамовские списки — это интеллигентские сопли?» Борис помолчал. «Вот видишь ли, Юрчик, поставим вопрос так. У тебя, допустим, есть возможность выручить от БАМа X человек. Вы выручали людей, которые все равно не жильцы на этом свете, и, следовательно, посылали людей, которые еще могли бы прожить какое-то время, если бы не поехали на БАМ. Или будем говорить так. У тебя есть выбор послать на БАМ Авдеева или какого-нибудь более или менее здорового мужика. На этапе Авдеев помрет через неделю. Здесь он помрет, скажем, через полгода. Больше и здесь не выдержит. Мужик, оставшись здесь, просидел бы свой срок, вышел бы на волю, ну и так далее. А после бамовского этапа он станет инвалидом и срока своего, думаю, не переживет. Так вот, что лучше и что человечнее? Сократить ли агонию Авдеева или начать агонию мужика?» «Вопрос шел не о замене одних людей другими», — сказал он. «Наконец, всех здоровых все равно послали бы, но вместе с ними послали бы и больных». «Не совсем так, но допустим. Так вот, эти больные у меня сейчас вымирают в среднем человек по 30 в день». «Если стоять на твоей точке зрения, — вмешался я, — то не стоит и сангородка городить, все равно только отсрочка агонии». «Сангородок — это другое дело, он может стать постоянным учреждением». «Я ведь не возражаю против твоего городка». «Я не возражал и против ваших списков. Но если смотреть в корень вещей, то и списки, и городок в конце концов ерунда. Тут вообще ничем не поможешь. Все это для очистки совести, больше ничего. Единственное, что реально, нужно драпать. А Ватик все тянет». Мне не хотелось говорить ни о бегстве, ни о том трагическом для русских людей лозунге «чем хуже, тем лучше». Теоретически, конечно, оправдан всякий саботаж. Чем скорее все это кончится, тем лучше. Но на практике саботаж оказывается психологически невозможным. Ничего не выходит. Теоретически Борис прав. На Авдеева нужно махнуть рукой. А практически... «Я думаю, — сказал я, — что пока я торчу в этом самом штабе, я смогу устроить Авдеева так, чтобы он ничего не делал». «Дядя Ваня, — сурово сказал Борис, — на Медгору все кнопки уже нажаты. Не сегодня-завтра нас туда перебросят, и тут уж мы ничего не поделаем. Твоя публика из Сверлаговского штаба тоже через месяц сменится, и Авдеева после некоторой передышки снова выкинут догнивать на 19-й квартал. Ты жалеешь, потому что еще только 2 месяца в лагере, и ты в сущности ни черта еще не видал. Что ты видал? Был ты на сплаве, на лесосеках, на штрафных лагпунктах, на настоящих штрафных лагпунктах. Нигде ты еще, кроме своего урча, не был. Когда я вам в Салтыковке рассказывал о Соловках, так Юрчик чуть не в глаза мне говорил, что я не то преувеличиваю, не то вру. Вот еще посмотрим, что нас там на севере в ББК ожидает». «Ни черта мы по существу сделать не можем, одно самоутешение. Мы не имеем права тратить своих нервов на Авдеева. Что мы можем сделать? Одно мы можем сделать — сохранить и собрать все свои силы. Бежать и там, за границей, тыкать в нос всем тем идиотам, которые вопят о советских достижениях, что когда эта желанная великая революция придет к ним, то они будут дохнуть точно так же, как дохнет сейчас Авдеев, что их дочери пойдут стирать белье в Кеме, станут лагерными проститутками, что трупы их сыновей будут выкидываться из вагонов». Бориса, видимо, прорвало. Он сжал в кулаке окунька и нещадно мял его в пальцах. «Эти идиоты думают, что за их теперешнюю левизну, за словословие, за лизание сталинских пяток им потом дадут персональную пенсию. Они где будут первыми людьми своей страны. Первым человеком из этой сволочи будет тот, кто сломает всех остальных, как Сталин сломал и Троцкого, и прочих. Сукины дети, уж после наших эсеров, меньшевиков, Раковских, Муравьевых и прочих можно было бы хоть чему-нибудь научиться. Нужно им сказать, что когда придет революция, то мистер Эрио будет сидеть в подвале, дочь его в лагерной прачечной, сын на том свете, а заправлять будут Сталин и Стародубцев. Вот что мы должны сделать, и нужно бежать. Как можно скорее, не тянуть и не вожжаться с Авдеевыми, чертовой матери!» Борис высыпал на стол остатки измятой рыбешки и вытер платком окровавленную колючками ладонь. Юра искоса посмотрел на его руку и опять уставился в огонь. «Я думал о том, что, пожалуй, действительно нужно не тянуть. Но как? Лыжи, снег, засыпанные снегом леса, незамерзающие горные ручьи, ну его к черту! Хотя бы один вечер не думать обо всем этом!» Юра как будто уловил мое настроение, как-то не очень логично спросил, мечтательно смотря в печку. «Но неужели настанет, наконец, время, когда мы не будем видеть всего этого? Как-то не верится». Разговор перепрыгнул на будущее, которое казалось одновременно и таким возможным, и таким невероятным, о будущем по ту сторону. Авдеевский дьявол перестал бродить перед окнами, а опасности побега перестали сверлить мозг. На другой день один из моих сверлаговских сослуживцев ухитрился устроить для Авдеева работу сторожем на еще не существующей сверлаговской телефонной станции. Из своей станции ББК уволок все, включая и оконные стекла. Послали курьера за Авдеевым, но тот его не нашел. Вечером в нашу берлогу ввалился Борис и мрачно сообщил, что с Авдеевым все устроено. «Ну вот, я ведь говорил», — обрадовался Юра. «Если поднажать, можно все устроить». Борис помялся и посмотрел на Юру крайне неодобрительно. «Только что подписал свидетельство о смерти. Вышел от нас, запутался, что ли. Днем нашли его в сугробе за электростанцией. Нужно было вчера проводить его все-таки». Юра замолчал и съежился. Борис подошел к окну и снова стал смотреть в черный прямоугольник в южной ночи.